Александр Мясников. Призраки. Когда здоровья нет, а врачи ничего не находят. Врачу подчас важнее определить, что собой представляет человек, обратившийся к нему с той или иной болезнью, чем то, что именно за болезнь, с которой он пришел. Гиппократ. Предисловие. Книга посвящена самой распространенной проблеме, с которой сталкивается почти каждый – неудовлетворенность состоянием своего здоровья. Плохое самочувствие, казалось бы, на первый взгляд, здоровых людей. С чем сталкивается врач-терапевт на первичном приеме в поликлинике или медицинском офисе чаще всего? С гипертонией? Нет. С бронхитом, кашлем, ангинами, простудами? Нет. С гастритами или артритами? И опять-таки нет. В подавляющем большинстве приходят люди с самыми разнообразными жалобами на свое здоровье при отсутствии явных отклонений по данным объективного осмотра или исследования. Как же так? У меня уже несколько месяцев болит, кружится, немеет, дергает, тошнит, жжет и так далее и тому подобное. А вы говорите, что я здоров? Врач теряется под таким напором. Действительно, сказать плохо себя чувствующему человеку, что у него все в порядке, требует куда как больше ответственности, чем постановка хоть какого-нибудь диагноза и запуска карусели разнообразных исследований. А вдруг ошибка? А вдруг что-то не доглядел? И начинается вечная история про чемодан без ручки. Нести тяжело, а бросить жалко. И множатся легионы носителей диагнозов: вегетососудистая дистония, дисбактериоз, остеохондроз, паразитарная инфекция, хронический пиелонефрит, хронический простатит, повышение внутричерепного давления и многих-многих других. Хрестоматийная «призрак бродит по Европе», «призрак коммунизма» переродилась в «призрак болезни бродит по миру», калеча людей и пожирая огромные ресурсы, которые здравоохранение тратит на неинформативные обследования и ненужное лечение. Люди ни в чем не виноваты. Они и правда себя плохо чувствуют. Многие вынуждены бросать работу, не могут заниматься любимым делом, страдают и сами, и их родственники, иногда даже распадаются семьи. Навешивая на них ярлыки различных, часто вымышленных болезней, назначая наобум лекарства, врачи оставляют таких людей практически без помощи. Ведь в подавляющем числе случаев лечение лежит совсем в другой плоскости. А какой взлет получило бы здравоохранение, научись мы отделять зерна от плевел? Сколько бы зря потраченных денег сэкономили, скольких побочных явлений от лекарств избежали бы, как разгрузили бы диагностические центры и лаборатории. Никакое чудо-открытие, никакие стволовые клетки, нанотехнологии или достижения медицинской генетики не идут ни в какое сравнение с тем потенциалом, который может дать здравоохранению умение четко определять людей, чье неудовлетворительное состояние не связано с патологией внутренних органов, и умение объяснить таким больным суть с ними происходящего и эффективно их лечить. К сожалению, это как раз такой случай, когда легко сказать, но трудно сделать. На страницах этой книги также нет универсального совета. Но здесь мы хотя бы поднимем эту проблему, разберем основные состояния, которые мешают полноценно жить миллионам людей, расскажем, что можно сделать, чтобы улучшить самочувствие, предостережем о подводных камнях, встречающихся при обращении за медицинской помощью. Глава первая. Самая распространенная в мире болезнь. Первое – ипохондрия, второе – тот самый Мюнхгаузен. Каждый из нас хоть раз в жизни да обращался к врачам с какой-либо проблемой. Ну хорошо, не каждый. Есть же счастливчики. Но 80% населения точно. И вот неумолимая статистика. 60% всех пациентов на первичном приеме, не считая диспансеризацию, не имеют существенных проблем по данным объективного обследования. Давайте посчитаем. Вот 100 миллионов взрослого населения России. Вычтем упомянутых счастливчиков, хотя количество в 20% явное преувеличение. Ну пусть. Итого 80 миллионов человек так или иначе обратились к врачу впервые. И получается, что около 48 миллионов взрослых пациентов подвергаются подробному диагностическому поиску и активному лечению зря. Одновременно с этим миллионы людей ходят с нераспознанными болезнями и не получают адекватную медицинскую помощь. В педиатрии сходная ситуация. Сколько ненужных посещений детских неврологов, травматологов и прочих специалистов, каждый из которых трактует состояние ребенка, как ему заблагорассудится, часто находя отклонения там, где их нет, и пропуская реальные проблемы со здоровьем. Что, скажете, не так? Если сложить все эти цифры вместе, получится ужасающая картина абсолютно неэффективного здравоохранения, перемалывающего материальные и людские ресурсы абсолютно зря. Причем эта проблема не только России. Разница в том, что в большинстве стран о ней хорошо знают и пытаются предпринять какие-то шаги. Пора и нам начать подходить к людям более дифференцированно. Самое главное здесь то, что большинство из этих 48 миллионов реально плохо себя чувствуют. Не существует какого-то точного врачебного приема, способного сразу определить, проблема пациента лежит в области внутренней медицины, или речь идет о соматизации или функциональном нарушении. Мы сейчас вернемся к этим терминам. Заподозрить можно, точно сказать нет. Так или иначе, требуется определенный комплекс клинико-диагностических исследований, и здесь важно иметь продуманный алгоритм действий. Тут главное вовремя остановиться, вовремя понять, что мы исключили то, что были обязаны исключить. И впереди самое тяжелое – объяснить пациенту природу его проблемы и постараться реально ему помочь. Около 48 миллионов взрослых россиян подвергаются подробному диагностическому поиску и активному лечению зря. Были произнесены термины соматизация и функциональные нарушения. Корень проблем в том, что все мы разные. Понятие нормы отражает параметры, наблюдающиеся у большинства. Почему мы считаем, что нормальная температура человеческого тела 35,5-37,5 градусов Цельсия, а количество лейкоцитов от 4 до 11 тысяч? Это результат исследований, когда определялась температура или количество лейкоцитов у тысяч заведомо здоровых людей, и их параметры брались за норму. Но если нарисовать график, отражающий разброс показателей, то он будет иметь форму колокола или шляпы с полями. Собственно, шляпа – это примерно совпадающие показатели 90% исследуемых. А вот поля шляпы – это отклонения, которые всегда будут встречаться у примерно 10% людей. Для кого-то и 20 тысяч лейкоцитов – норма. Подавляющее число людей вполне адаптировано к параметрам работы своего организма. Но некоторые начинают чувствовать даже незначительные отклонения, пусть и внутри общепризнанных нормальных границ. Большинство не замечает шума в ушах, а кто-то не может от него заснуть. Для кого-то нормальный пульс 80 ударов в минуту оборачивается чувством сильного сердцебиения, а небольшое головокружение – обмороком. Вот примерный перечень симптомов, которые могут быть проявлением подобной аномальной чувствительности. Первое. Болевой синдром. Головная боль, боль в спине, суставах, конечностях, диффузная боль во всем теле, боль при мочеиспускании и прочее, и прочее. Второе. Симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта. Тошнота, рвота, боль в животе, вздутие живота, понос. Третье. Симптомы, связанные с работой сердца и легких. Боль в груди, сердцебиение, одышка, головокружение. Четвертое. Неврологические симптомы. Мышечная слабость, двоение в глазах, обмороки, псевдосудороги, затруднение глотания, ком в горле, даже глухота и хрипота. Пятое. Симптомы из урогенитальной сферы. Боль при половом сношении, менструации, типичное чувство жжения половых органов, учащенное и болезненное мочеиспускание. Как видите, список подобных состояний весьма обширен. При этом подавляющее большинство этих симптомов может быть атрибутом серьезных грозных болезней. Поэтому соматоформные расстройства, по сути, диагноз исключения. Вот вам, наконец, определение. Соматоформные расстройства – это наличие беспокоящих человека физических симптомов, несмотря на отсутствие отклонений при объективном обследовании. Сейчас среди медицинских сообществ идет спор о терминологии. Некоторые предлагают другие термины, несколько другие критерии. Нам эти детали не так важны. Еще один момент. Многие из нас имеют те или иные хронические заболевания. Часто врач затрудняется определить, почему имеющиеся симптомы не укладываются в привычную картину болезни. Что здесь? Какой-то новый поворот в течении болезни или наложение этого самого соматоформного расстройства? И уж совсем трагично, когда через какое-то время оказывается, что под соматоформное расстройство маскировалась системная красная волчанка, гемохроматоз или онкология. Пытаясь упорядочить симптоматику, свойственную соматоформным расстройствам, врачи создали систему критериев, облегчающих диагностику. Вот как это выглядит. Соматоформное расстройство весьма вероятно, если есть наличие следующих симптомов. Первое. 4 болевых симптома. Боль не менее чем в 4 разных местах – голова, суставы, спина, конечности, грудь, во время менструации и прочее. Второе. 2 желудочно-кишечных симптома, иных, чем боль. Тошнота, рвота, вздутие, непереносимость определенной пищи, понос. Третье. 1 неврологический симптом – онемение, псевдосудороги, слабость, двоение в глазах. Четвертое. 1 симптом сексуальной дисфункции, эректильная дисфункция, нерегулярные месячные, обильные месячные, при условии, что указанные выше симптомы не могут быть удовлетворительно объяснены имеющимися медицинскими данными и симптомы не могут быть воспроизведены пациентом произвольно, по своему желанию. Пациент с соматоформным расстройством, несмотря на внешнее отсутствие причин для плохого самочувствия, часто не способен адекватно функционировать, работать, хуже адаптирован к социальной жизни, чем даже больной с определенными привычными заболеваниями. В одном исследовании сравнивались две группы больных, одну из которых как раз и представляли люди с соматоформными расстройствами. По результату именно они оказывались значительно чаще безработными и лидировали по числу дней на больничном листе. Заметки на полях. У Бернара Вербера в одной повести был такой эпизод. Матрос торгового судна, рефрижератора, случайно оказался захлопнутым в трюме в одном из промышленных холодильников. Его хватились только через 2 недели, и когда открыли дверь, обнаружили мертвое тело. На стенке холодильного отсека был выцарапан своеобразный дневник. В нем несчастный матрос описывал свои ощущения, как замерзал, как немели руки, как холод пробирался в сердце. Читать действительно мороз по коже. Только одно «но». Именно этот холодильный отсек в этот период времени был отключен, и температура в нем эти 2 недели не опускалась ниже 18 градусов по Цельсию. Психика может обладать мощнейшим воздействием на организм. Множество примеров того, как вера в святыню, амулет, лекарство, доктора излечивала, казалось, неизлечимого больного. Или наоборот, как в примере с моряком, доводило до смерти. Мы мало об этом знаем и практически не умеем этой силой пользоваться. Но сталкиваться с самим фактом приходится довольно часто. Первое. Ипохондрия. Необоснованную боязнь заболеть или ложную веру человека в то, что он болен, древние греки назвали ипохондрией. Они считали, что это чувство исходит из подреберья, по-гречески ипохондрий. Там, где при сильном страхе у человека, как мы говорим, сосет под ложечкой. До последнего времени четкой границы между соматоформными расстройствами и ипохондрией не существовало, и те и другие пациенты считают себя больными при нормальных показателях работы организма. Только одни при этом реально плохо себя чувствуют, а другие при практически нормальном самочувствии мучаются страхами заболеть. В 2013 году врачи провели границу. По одну сторону больные с наличием физических симптомов – боль, судороги и прочее, при отсутствии какой-либо патологии. А с другой, собственно, ипохондрия. Отсутствие или самый минимум симптомов, но при этом стойкая вера в наличие у себя болезни. Необоснованная уверенность человека в том, что он болен, была известна еще в Древней Греции и называлась ипохондрией. С того времени термин «ипохондрия» больше к употреблению не рекомендуется. Взамен это состояние официально классифицируется как разновидность тревожных расстройств, что тем самым относит его в раздел психиатрии, в отличие от большинства соматоформных расстройств. Тревожное беспокойство по поводу своей мнимой болезни, так, наверное, более правильно перевести illness anxiety disorder, достаточно распространено. По данным разных исследований, ему в той или иной степени подвержено от 5 до 30% посетителей поликлиник. Развернутую клиническую картину демонстрирует 3% пациентов. Заметки на полях. Широко известная болезнь студентов-медиков третьего курса в критерии этого расстройства не попадает. Когда студенты переходят, наконец, к клиническим специальностям и начинают изучать симптомы различных болезней, они находят их все у себя самих. Это хорошо описано у Джерома Кафки Джерома в главе, где главный герой, трое в одной лодке, не считая собаки, читал медицинский справочник. Не могу удержаться и не процитировать. Как-то раз я зашел в библиотеку Британского музея, чтобы навести справку о средстве против пустячной болезни, которую я где-то подцепил. Я взял справочник и нашел там все, что мне было нужно, а потом от нечего делать начал перелистывать книгу, просматривая то, что там сказано о разных других болезнях. Я уже позабыл, в какой недуг я погрузился раньше всего. Знаю только, что это был какой-то ужасный бич рода человеческого. И не успел я добраться до середины перечня ранних симптомов, как стало очевидно, что у меня именно эта болезнь. Несколько минут я сидел как громом пораженный. Потом, с безразличием отчаяния, принялся переворачивать страницы дальше. Я добрался до холеры, прочел о ее признаках и установил, что у меня холера, что она мучает меня уже несколько месяцев, а я об этом и не подозревал. Мне стало любопытно, чем я еще болен. Я перешел к пляске святого Вита и выяснил, как и следовало ожидать, что ею я тоже страдаю. Тут я заинтересовался этим медицинским феноменом и решил разобраться в нем досконально. Я начал прямо по алфавиту. Прочитал об анемии и убедился, что она у меня есть, и что обострение должно наступить недели через две. Брайтовой болезнью, как я с облегчением установил, я страдал лишь в легкой форме, и будь у меня она одна, я мог бы надеяться прожить еще несколько лет. Воспаление легких оказалось у меня с серьезными осложнениями, а грудная жаба была, судя по всему, врожденной. Так я добросовестно перебрал все буквы алфавита, и единственная болезнь, которой я у себя не обнаружил, была родильная горячка. Вначале я даже обиделся. В этом было что-то оскорбительное. С чего это вдруг у меня нет родильной горячки? С чего это вдруг я ею обойден? Однако спустя несколько минут моя ненасытность была побеждена более достойными чувствами. Я стал утешать себя, что у меня есть все другие болезни, какие только знает медицина, устыдился своего эгоизма и решил обойтись без родильной горячки. Зато тифозная горячка совсем меня скрутила, и я этим удовлетворился, тем более, что ящером я страдал, очевидно, с детства. Ящером книга заканчивалась, и я решил, что больше мне уж ничто не угрожает. Как я всегда с детства хохотал над этими строками. Пациенты с ипохондрией, давайте будем это состояние для удобства называть по-старому, могут проявлять свои тревоги по-разному. Кто-то боится какого-то особого диагноза, онкологии, СПИДа. Кто-то естественное отклонение параметров работы организма в нормальных рамках принимают за патологию, например, температуру 37,3 градуса или пульс 80, непрерывно меряет себе артериальное давление или пульс. Кто-то любые неприятные ощущения, а у кого их нет, приписывает экзотическим заболеваниям, например, паразитам. Все это приводит к многократным обращениям к врачам в надежде, что вот этот ничего не понимает, но другой разберется. Это даже получило название – медицинский шопинг. Отсюда вал ненужных исследований и манипуляций, а это уже чревато реальными угрозами. Циничная медицинская поговорка гласит: «Был бы человек, а болезнь найдется». И находится какая-нибудь безобидная киста или невинный камешек. Уточняют, лечат, удаляют, принося вред уже не только душе больного, но и его телу. Поэтому врачей специально учат, когда они должны заподозрить ипохондрию. Первое. Пациент получил большой объем медицинской помощи, исследований, но все равно не удовлетворен. Второе. Обращался к нескольким врачам, но результаты обследования так ничего серьезного и не выявили. Третье. Внимание врача и дополнительные исследования только увеличивают тревогу пациента, а не успокаивают его. Разработали специальный опросник, так называемая шкала Вайтеля. Согласно ему, необходимо на 7 вопросов отвечать однозначно «да» или «нет». Вот эти 7 вопросов. Первое. Считаете ли вы, что у вас есть серьезная болезнь? Второе. Ваше здоровье вас беспокоит? Третье. Вы не вполне верите доктору, когда он уверяет вас, что ничего серьезного нет? Четвертое. Вы часто тревожитесь по поводу того, что, возможно, серьезно больны? Пятое. Вас беспокоит боль в различных частях тела? Шестое. Вы узнали о существовании вашей предположительной болезни из интернета, ТВ или от знакомых? Седьмое. Вас беспокоит сразу несколько различных симптомов? Ответ «да», только второе, четвертое, шестое свидетельствует о беспокойстве насчет возможной болезни. Первое, третье, пятое и седьмое – о наличии твердой убежденности в ее существовании. Заметки на полях. Бывают ситуации и еще более интересные, когда не только пациент, но и врачи принимают за болезнь совершенно безобидное состояние. Пример – эрозия шейки матки. Нет такой болезни. Не поймет вас западный гинеколог, если вы придете с этим к нему на консультацию и спросите: «Вот мне в России обнаружили, и что теперь с этим делать?» Это физиологическое состояние, когда клетки эпителия, выстилающие канал шейки матки, выходят из просвета канала и покрывают небольшой участок снаружи на шейке. Отсюда правильное название этого физиологического феномена – эктопия, расположение не на своем месте, а не эрозия, изъязвление шейки матки. Этот эпителий из шейки по структуре другой – цилиндрический, действительно выглядит ярким пятном, которое ошибочно принимают за язвочку. Особенно часто этот феномен встречается у подростков, у беременных и после родов. Крайне редко он может вызывать неприятные симптомы. Эпителий из просвета канала очень нежный и снаружи может быть ранимым. В этих единичных случаях применяют один из методов удаления этой эктопии – криохирургию, лазер, радиочастоты. Но не каждый западный гинеколог это видел. Вообще на этом все. В том мире. В нашем? Ну, что в нашем, вы отлично знаете. Десятки клиник предлагают обнаружить и вывести эрозию. Врачи в них говорят о необходимости предотвратить рак, что очевидная глупость. Эктопия, эрозия, никакой не предрак и вообще не болезнь. Ссылаются на зарубежную литературу о методах лечения эрозии, и опять подмена понятий. Действительно, как мы упоминали, в единичных случаях желательно эктопию, эрозию удалить, но в единичных случаях. У нас предлагают это делать всем подряд и настаивают на обязательном лечении, запугивая бедных женщин серьезными последствиями. При этом частные гинекологи выступают единым фронтом: болезнь, предрак, инфекция, бесплодие, лечить обязательно. Кандидаты наук с дипломами. Как тут не поверить? Поэтому, когда я говорю о действительном положении вещей, с позиции американского доктора, женщины на меня смотрят с большим недоверием. Конечно, такой кусок медицинского бизнеса, такой выгодный миф просто так никто не сдаст. Перестанем лечить эрозию и уреоплазму, как на хлеб с маслом и икрой заработать? Второе. Тот самый Мюнхгаузен. Знакомьтесь, синдром Мюнхгаузена. Пациент с этим синдромом Эдакий бескорыстный симулянт. С настоящим симулянтом все ясно. Он умышленно разыгрывает симптоматику, чтобы его приняли за больного. Цель – корысть. Отлынивание от работы и обязанностей, получение льгот и преференций и прочее, и прочее. В случае синдрома Мюнхгаузена все не так. Все происходит, как правило, бессознательно и не преследует никаких корыстных целей. То ли люди так истосковались по вниманию или просто общению, то ли незаметно для себя совсем разуверились во врачах, которые ничего не могут у них найти, то ли по каким-то еще неведомым причинам начинают безотчетно и очень изобретательно наносить себе вред с единственной целью – доказать, наконец, всем, что они больны. Они вводят себе инсулин или производят кровопускание, в результате чего резко падает сахар или развивается анемия. Глотают гормоны щитовидной железы, вызывая ее гиперфункцию, или принимают в больших количествах слабительные. Дальше больше. Вводят в вену мочу, вызывая температуру, или делают инъекции скалом, да-да, скалом, в переднюю брюшную стенку, и потом доктор не может понять, откуда такие тяжелые повторные абсцессы живота. Был у меня и такой случай. В общем, могут воспроизвести практически любой известный науке симптом. В особенно сложное положение попадает врач, когда с той стороны, в качестве очередного Мюнхгаузена, оказывается медицинский работник. А такое встречается ой как часто. Уже давно подмечено, что медработники страдают этим расстройством чаще других. Довольно грамотно рисуют косметикой красную бабочку на скулах, выдавая за симптом системной красной волчанки, или наносят себе острыми инструментами царапины внутри прямой кишки, выдавая их за симптомы язвенного колита. И вот ведь что невероятно, повторюсь, делают это или вообще неосознанно, или стараясь облегчить работу лечащему врачу, давая подсказку. И безо всякой корысти, будучи твердо убеждены, что они больны. Дело в том, что подобное отклонение встречается не так и редко. В общей популяции одно на тысячу. Примерно сами представляете, как трудно диагностировать и регистрировать. Заметки на полях. На американских лицензионных экзаменах обязательно будет вопрос о пациенте, поступившем в коме из-за внезапно резко упавшего сахара. Встречается в разных вариантах тестов из года в год. Если в ответе или тексте будет упомянут C-пептид, значит речь будет идти о синдроме Мюнхгаузена. Инсулин, выработанный самим организмом, содержит C-пептид, введенный извне – нет. В тексте, возможно, будет указано, что мама больной, медработник или бабушка больна диабетом. Подсказка – сторонний источник инсулина. А вот в больницах ситуация другая. Несколько лет назад врачей шокировали результаты одного обширного исследования. Среди больных, проходящих лечение по поводу лихорадки неясного генеза, люди с синдромом Мюнхгаузена составили 9%. Практически каждый десятый. У этого синдрома есть еще один ужасный вариант, когда вышеописанные манипуляции проводят над детьми и другими беспомощными родственниками. И также неосознанно. Вводят инсулин и другие гормоны, провоцируют сильную рвоту, придушивают подушкой. И делают это, как правило, именно матери. В последний момент видят почти задохнувшегося ребенка и бросаются его спасать. Вызывать скорую, делать искусственное дыхание. Есть такой синдром внезапной детской смерти, не все медики его признают, и как раз из-за большого процента трагического исхода жертв больных с синдромом Мюнхгаузена. Кстати, гибнут не только дети. По разным данным, смертность больных с этим синдромом в результате их же действий составляет около 20%. Заметки на полях. Некоторое время назад СМИ распространили информацию про сотрудницу детского садика из Иркутска, которая отравила детей сильно действующим лекарством. Ее арестовали, а я вот думаю, что с ней должен поработать врач. Все было бы просто, если списать подобные отклонения на чистую психиатрию. настораживают имеющиеся данные, что у больных с синдромом Мюнхгаузена на МРТ головного мозга прослеживаются определенные структурные изменения. Классификация соматоформных расстройств в последние годы довольно сильно меняется. Применяющиеся термины «ипохондрия», «истерия» или «конверсионное расстройство» сегодня заменяются другими. Подробности, я думаю, интересны только определенной части медиков. Нам же важнее разобраться в следующих вопросах. Первое. Что делать, если вас что-то беспокоит, а врачи разводят руками? Второе. Какой в этом случае объем исследований считать достаточным? Третье. Какие еще заболевания и синдромы могут стоять за симптоматикой в вашем конкретном случае? Четвертое. Насколько агрессивным должно быть лечение и особенности отношений между врачом и пациентом в этих случаях? Ответы на эти вопросы вы получите в свое время. Но чтобы правильно их понять и воспринять, сначала необходимо подробнее разобраться в структуре и симптоматике соматических заболеваний. Заметки на полях. Проблемами психосоматики врачи занимаются очень давно. Всем знакомо имя Жан-Поля Марата, одного из основных деятелей французской революции. У нас до сих пор сохранились улицы, названные его именем. Среди персонажей французской революции были и романтики, и прагматики, и бескорыстные люди, и карьеристы, и герои, и подлецы. Марат или Мара, как это имя произносится по-французски, был одним из самых жестоких людей. Он оправдывал внесудебное насилие и призывал к нему, раскручивал маховик террора. Недаром он и погиб одним из первых. Его зарезала молоденькая аристократка Шарлотта Карде, придя к нему якобы на прием. Политический деятель не терял времени, принимал посетителей в ванне с лечебными снадобьями. Лечил распространенную кожную болезнь. Там, в этой ванне, девушка и перерезала ему горло. И на следующий день спокойно, по воспоминаниям парижского палача Самсона, взошла на эшафот. Похоронили Марата на территории монастыря Кордильеров. Сейчас там расположен медицинский факультет Сорбонны. Тело потом перенесли, но памятник остался. Так вот, Жан-Поль Марат был врачом, причем потомственным, и неплохим. Работал и в Голландии, и в Англии. Написал множество работ по медицине и естествознанию. И одна из них называлась «О человеке или принципы и законы влияния души на тело и тела на душу». Вот занимался бы Марат всю жизнь медициной и опытами, изучал бы и дальше психосоматику, может быть, дожил до старости, и мировая история пошла бы по-другому.